Глава 36. Поступить в Пенн-Стейт. Ферн молча помогала Эмброузу собирать вещи. Она мало говорила всю неделю, смерть Бейли все еще мучила ее, нападение Беккера лишь усугубило ситуацию. Теперь, когда Эмброуз уезжал, она не могла себе представить, как будет просыпаться по утрам впервые в жизни совершенно одна во всем городе. Эмброуз помогал ей справиться с утратой Бейли, но кто поможет ей пережить разлуку с ним? Она поймала себя на том, что снова и снова складывает уже сложенные рубашки, скручивает носки, перекладывает вещи с одного места на другое. Эмброуз не мог ничего найти. «Прости», — извинилась Ферн в десятый раз за последние полчаса. Она отошла подальше от чемоданов, боясь снова все перепутать, и начала заправлять кровать просто потому, что ей нечем было себя занять. «Ферн». Она продолжала разглаживать складки на одеяле и даже не взглянула на Эмброуза, когда тот окликнул ее. «Ферн, прекрати, оставь. Мне все равно через пару часов снова ложиться», — сказал Эмброуз. Но Ферн не могла остановиться. Ей нужно было что-то делать. Она вышла в коридор в поисках пылесоса. Эллиот работал в пекарне, заменяя Эмброуза, и в доме царила тишина. Ферн быстро отыскала пылесос, тряпки, чистящее средство. Она летала по почти опустевшей комнате, охотясь за пылью и протирая все вокруг. Эмброуз тяжело вздохнул, закрывая последний чемодан, и повернулся к ней, уперев руки в бока. «Ферн». «Да». Она уставилась на стену, часть которой стала подозрительно светлой. Ферн слишком сильно ее терла. «Брось тряпку и медленно отойди от нее», — скомандовал Эмброуз. Ферн закатила глаза, но остановилась. Положив тряпку и банку с чистящим средством на стол, она, передразнивая Эмброуза, встала точно так же. «Подними руки, чтобы я их видел». Ферн подняла и заткнула пальцами уши, потом скосила глаза, надула щеки и высунула язык. Эмброуз захохотал и, подхватив ее на руки, бросил на кровать. Сам забрался следом, устраиваясь так, чтобы она не смогла из-под него выбраться. «Вечно ты корчишь рожи», — улыбнулся он, проводя пальцем по ее переносице, губам и подбородку. Когда он дотронулся до губ от улыбки, за которой Ферн прятала свое отчаяние, не осталось и следа. «Погоди-ка, а это что за лицо?» — мягко спросил Эмброуз. «Я очень стараюсь быть храброй», — тихо ответила Ферн, закрывая глаза, чтобы спрятаться от его внимательного взгляда. «Так что это мое храброе, но грустное лицо». «Слишком грустное лицо», — вздохнул Эмброуз. Он легко поцеловал ее, но тут из-под опущенных ресниц Ферн потекли слезы. Она оттолкнула Эмброуза и бросилась к двери. Не хотела, чтобы он чувствовал себя неуютно, не хотела, чтобы он уезжал с тяжелым сердцем. Она знала, ему нужно ехать, но все в ней противилось этому. «Ферн, стой». Все это походило на ту ночь на озере. Ферн убегала, чтобы скрыть слезы. Но в этот раз Эмброуз оказался быстрее. Захлопнул дверь прежде, чем Ферн успела выбежать. Он обхватил ее сзади, крепко прижал к себе, и она зарыдала, спрятав лицо в ладонях. «Тише, милая, тише», — успокаивал он. «Это ведь не навсегда». «Знаю», — всхлипнула она, и Эмброуз почувствовал, как Ферн, успокаиваясь, делает глубокий вдох. «Я хотела тебе кое-что показать». Она вдруг вытерла щеки, повернулась к нему и начала расстегивать белые пуговицы на своей рубашке. У Эмброуза пересохло во рту. Он бесчетное количество раз представлял себе этот момент, но они все еще ходили по краю пропасти, словно боясь сорваться. Им было довольно трудно остаться наедине, оба жили с родителями, и уединение, такое, какого он хотел с ней, было им недоступно. Им приходилось довольствоваться объятиями и страстными поцелуями, хотя с каждым днем Эмброузу становилось все сложнее себя сдерживать. Ферн расстегнула не больше 5 пуговиц, отодвинула рубашку над левой грудью, чуть выше бюстгальтера. Эмброуз увидел имя, набитое маленькими буквами прямо над сердцем. «Бейли». Он протянул руку, дотронулся до татуировки. От его легкого прикосновения по ее телу побежали мурашки. Надпись сделали недавно, кожа вокруг нее была розовой, ширина всего пара сантиметров, маленькая дань дорогому человеку. Ферн, похоже, смутила его реакция. «Я чувствовала себя такой крутой, когда сидела в тату-салоне, но я сделала это не ради хардкора, я сделала это, чтобы...» Он всегда был рядом. Мне кажется, я та, кто должен был запечатлеть его на сердце. У тебя татушка, синяк под глазом, и я только что видел твой лифчик. Да ты ходячий хардкор, Ферн, усмехнулся Эмбрус, хотя вид синяка все еще будил в нем ярость. Надо было сказать мне, я бы пошел с тобой за компанию. Он стянул светло-серую футболку, теперь на него уставилась Ферн. «Кажется, мы оба хотели удивить друг друга», — добавил он. Имена на его груди расположились в ряд, как белые надгробия на вершине мемориального холма. Хоть Бейли не был похоронен с солдатами, но его имя теперь тоже было в этом списке. «Что это?» — спросила Ферн, проводя пальцами по длинной зеленой ветви с аккуратными листьями, очертившими все пять имен. «Папоротник». «Ты набил папоротник?» Нижняя губа Ферн задрожала. Если бы Эмбрус не был тронут ее эмоциями, он бы рассмеялся от умиления. Таким простодушным было выражение ее лица. «Но это ведь на всю жизнь», — ошеломленно прошептала она. «Да, как и ты», — медленно ответил Эмбрус, дожидаясь, пока смысл его слов дойдет до нее. Их взгляды встретились. В ее глазах боролись печаль, недоверие и радость. Она так хотела ему верить, но не была уверена, что можно. «Я не Бейли, Ферн, и никогда его не заменю. Вы были не разлей вода. Это немного меня беспокоит, потому что в твоей жизни еще долго будет зиять дыра, может быть, всегда. Я понимаю, каково это. Весь последний год я чувствовал себя снежинкой. Помнишь, как те, которые мы делали в школе? Складываешь бумагу и режешь ее до тех пор, пока она не превращается в решето. Так выглядела я, и каждая дыра была именем. Никто, ни ты, ни я, не сможет их заклеить. Но мы можем помочь друг другу в них не провалиться. Ты нужна мне, Ферн, я не стану лгать. Ты нужна мне. Но не так, как ты нужна была Бейли. Мне больно, когда мы порознь, ведь ты даешь мне надежду, делаешь меня счастливым. Но я не хочу, чтобы ты меня брила, расчесывала и вытирала мне нос. Ферн снова помрачнела, погрузившись в воспоминания о Бейли. Она прикрыла глаза, чтобы спрятать боль, ее плечи снова задрожали. Бейли нуждался в заботе, Ферн, и ты давала ему то, что было нужно, потому что любила его. Ты думаешь, что я тоже нуждаюсь в тебе, но ты не уверена, люблю ли я тебя. Поэтому пытаешься заботиться обо мне, как о нем. «Чего ты от меня хочешь, Эмбрус?» — воскликнула Ферн, все еще прикрывая руками лицо. Он потянул ее запястье, желая увидеть глаза, чтобы раз и навсегда ответить на ее вопрос. «Я хочу твое тело, твои губы, твои рыжие волосы. Я хочу слышать твой смех и видеть твои забавные рожицы. Я хочу твоей дружбы и твоих вдохновляющих мыслей, стихи Шекспира, романы Эмбер Роуз и твои воспоминания о Бейли. И хочу, чтобы ты была со мной, куда бы я ни отправился». Ферн опустила руки. И хотя ее щеки все еще были влажными от слез, она улыбалась, закусив губу. Эмбрус наклонился и нежно поцеловал Ферн. Она выглядела такой трогательной. Но потом он отстранился, разговор нужно было закончить. «В последний раз, когда я попросил близких мне людей поехать со мной, они поехали, сами того не желая, я их потерял». Эмбрус, нахмурившись, задумчиво накрутил на палец прядку волос Ферн. «Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой в университет?» «Вроде того». «Вроде того. Я люблю тебя, Ферн. Я хочу, чтобы ты вышла за меня». «Правда?» — тоненьким голосом спросила она. «Правда. Лучше Ферн Тейлор нет никого». «Нет никого?» — воскликнула она. «Нет». Эмбрус не смог сдержать смех, глядя на ее недоверчивую мину. «Если ты станешь моей, всю оставшуюся жизнь я изо всех сил буду стараться сделать тебя счастливой. А когда тебе надоест на меня смотреть, обещаю, я буду петь». Ферн засмеялась. «Да или нет?» — серьезно спросил Эмбрус на манер их любимой игры в вопросы, и ожидание повисло в воздухе. «Да».